доведу до конца, чё затеял. Время растопить лёд. Движение не только ради денег. Над районом зависает вертолёт. Свобода любви с рождения. Айли Силасяй меня ведёт. На своём хасле целый день. Я жизнь стерва, но нет красивее. Доведу до конца, чё затеял. Время растопить лёд. Движение не только ради денег. Над районом зависает вертолёт. Свобода любви с рождения. Айли Силасяй меня ведёт. На своём хасле целый день. Я жизнь стерва, но нет красивее. Не распыляйся на то, что бесит, плюнь. Не варик по любому поводу, лезь в петлю. Есть достойные люди, помимо невежды с юг. Прорвемся, игноря, что мир мятежен и люд. На ходу кроссовки лезут без одежды в люк. Ножницами братик режет коноплю. Не задерживай там брют. Валюта, став и музыка, эти вещи я люблю. От них меня никто не сможет оградить. Ни тяжесть быта, ни дефицит времени, ни враги. Индустрию под меня ждет по любе прогиб. План построен, путь пробит. Я доведу до конца, чё затеял. Время растопить лёд. Движение не только ради денег. Над районом зависает вертолёт. Свобода любви с рождения. Айли Силасяй меня ведёт. На своем хасле целый день. Я жизнь стерва, но нет красивее. Мало оставаться при своем. Надо множить при своем. Колесим вдоль границ района. На уставшей Тойоте коронок и горону. С вечерними вестями таз на взрыв тянет. В кабине добрый самаритянин. По итогу по домам разбредаются поутряне. Обхурившись к вам дряни. Но делу дан ход с перспективой на доход. Доведу до конца, чё затеял. Время растопить лёд. Движение не только ради денег. Над районом зависает вертолёт. Свобода любви с рождения. Айли Силасяй меня ведёт. На своём хасле целый день. Я жизнь стерва, но нет красивее его. Yeah.